Выйдя из клиники, я неподалеку заметила машину, в которую как раз садились двое типов в сером. Стараясь не смотреть в ту сторону, я направилась к стоянке такси. Не знаю, видели они меня или нет, но через несколько секунд их машина плавно тронулась с места. А я распахнула дверь единственного такси, которое оказалось на стоянке. Водитель читал газету, и мне, похоже, не обрадовался. «Вон за той серебристой машиной», — скомандовала я. Шофер нахмурился, газету сложил и молча завел мотор. Серебристая тачка свернула на светофоре, мы тоже свернули. Водитель поглядывал на меня с недовольством, но предпочел помалкивать. А я пыталась понять, что происходит. Я спятила или мир с катушек съехал? Если полчаса назад я склонялась к первому, то с появлением серых костюмов ответить однозначно стало трудно. Кто эти парни? И что им от меня надо? С какой стати кого-то заинтересовал мой анализ крови? И откуда они, черт возьми, узнали, что я отправилась в клинику? Если допустить мысль о том, что они все-таки о визите знали, а как иначе? Выходит, за мной следили. Я поспешно огляделась. Машины двигались сплошным потоком. Попробуй разберись, пристроился за нами кто-то или нет. «Бред», — с тоской решила я, — «кому это нужно? То есть кого я могла так заинтересовать? Девушка, работающая в обычной фирме, где нет никаких секретов, даже от налоговой. Среди моих знакомых такие же, как и я, девчонки и десяток парней, которые тоже ничем выдающимся не заняты». И тут я вспомнила вчерашний разговор с шефом. Он интересовался, где я раньше работала, а еще чем занимались мои родители. «Стоп! Выходит, он знал или догадывался о внимании ко мне неких людей и пытался понять причину. Очень похоже. Судя по его поведению, он собирался что-то мне сказать. Задать прямой вопрос или поделиться собственными догадками? Но тут ему позвонили. Что он сказал тогда? «Я сделал все, что вы хотели». Что сделал? «Так, без фантазий». Разговор по телефону мог не иметь ко мне никакого отношения. Но то, что произошло в клинике... Между тем, свернув в переулок, серебристый форд притормозил возле неприметного двухэтажного здания. «Что теперь?» — спросил водитель. «Поезжайте вперед и остановитесь рядом с магазином». Такси остановилось, я сунула водителю деньги и вышла. Типы в сером к тому моменту уже покинули свою машину, поднялись на крыльцо с коваными перилами и скрылись за массивной дверью. Я, поравнявшись с домом, в который они вошли, замедлила шаг и, поддавшись искушению, поднялась на крыльцо. Две видеокамеры и никакой таблички, которая позволила бы узнать, что здесь за контора. Я решительно потянула дверь на себя. Понятия не имея, что буду делать, если сейчас столкнусь с кем бы то ни было из живых существ. За дверью оказалась еще одна, металлическая. Рядом звонок и переговорное устройство. Дверная ручка отсутствует. Твердо вознамерившись узнать, куда меня занесло, я надавила на кнопку звонка. «Что вы хотите?» — услышала я женский голос. «Я курьер», — нагло соврала я. «У меня письмо». «Для кого конкретно?» «У меня только адрес». «Девушка, вы ошиблись». «Что значит ошиблась?» — возмутилась я. «Как называется ваша контора?» «Я не обязана отвечать на этот вопрос. Возможно, но вы могли бы мне помочь». Раздался щелчок, и дверь открылась. Уже жалея о своей настойчивости, я сделала шаг и очутилась в небольшом холле. Слева за стойкой с мониторами сидел охранник. Через мгновение из бокового коридора появилась молодая женщина, черная юбка, белая кофточка. «Покажите письмо», — сказала она, недовольна. Охранник поднялся и выжидающе посмотрел на меня. «Сначала скажите, что это за контора», — заявила я. «Фонд помощи рядом», — пожала она плечами. «И кому вы помогаете?» «Дверь за вашей спиной». Девушка, кивнув охраннику, пошла прочь. «Несколько минут назад сюда вошли двое мужчин», — сказала я довольно громко. «Они из вашего фонда?» «Возможно, и что?» Девица чуть притормозила. Я вздохнула и поспешила выйти на улицу. А что я, собственно, могла ей сказать? Что встретила этих типов в клинике, и они интересовались моим анализом крови? С унылым видом я побрела в сторону троллейбусной остановки. Соваться в фонд, конечно, не следовало. Теперь они знают, что я видела этих типов в клинике и даже проводила их сюда. Знают. И что? Ладно, сделанного не вернешь, посмотрим, что будет дальше. С удивлением я поняла, что чувствую себя куда лучше, нежели пару часов назад. Головная боль прошла. Внезапные приступы тревоги тоже меня оставили. Зато появились загадки. Да еще какие! Мне срочно требовалось с кем-то обсудить происходящее. Если не получить дельный совет, то хотя бы попытаться понять, где реальность, а где мои фантазии. Я прикинула возможные кандидатуры. Выбор был невелик. Достала мобильный и набрала номер Ирины. «Ты дома?» «Ага, лень с дивана подниматься. По телеку мура какая-то идет. В общем, тоску гоняю. Ты-то как?» «Сейчас приеду, расскажу. Давай, кофейку попьем». Ожидая трамваю, я пыталась определить, в какой именно момент начались странности в моей жизни. Вчера до обеда все точно было нормально, если не считать парня возле моего дома, на которого я обратила внимание. «При чем здесь тот парень?» — нахмурилась я. Выглядел он неприкаянно. Я смотрела на него, и мне очень хотелось подойти, помочь. Я даже собиралась вернуться. Бог с ним, с парнем. Он не имеет к происходящему никакого отношения. Далее ресторан, разговор с шефом. В общем-то, обычный разговор. Это сейчас он кажется мне подозрительным, а вчера я так не думала. Шеф задавал вопросы, потом раздался телефонный звонок. В ресторане я решила, что выпила лишнего, однако повода считать, что все вокруг свихнулись, у меня не было. А потом... Потом Иркин дом и гадалка. После встречи с ней началось что-то несуразное. Странные сны, еще более странные типы. Задумавшись, я смотрела в окно трамвая и едва не проехала нужную остановку. Ирина встретила меня в банном халате, зевая во весь рот. Физиономия у нее была помятая, а движения вялые. «Привет», — сказала она, посторонилась, давая мне пройти, и поцеловала в щеку. Мы отправились в кухню. Подруга приготовила кофе. А я, сидя за столом, прикидывала, что следует ей рассказать, чтобы она прониклась серьезностью происходящего. Мои сны вряд ли в этом смысле помогут. Значит, сосредоточимся на фактах. С фактами вышла незадача. Например, гадалка. Некоторое время назад я убедила себя, что с гадалки как раз все и началось, но теперь вовсе не была в этом уверена. Я ведь толком не знала, видела ее в реальности или это глюк. Ирина подала мне чашку кофе, села рядом и буркнула. «Вид у тебя совершенно несчастный». «Еще бы», — хмыкнула я. «У меня странные приступы головокружения, еще более странные видения, а в реальности происходят события, которые вовсе никуда не годятся». «Что за события?» — удивилась она. Я подробнейшим образом поведала о своем посещении клиники. «Шпионский триллер», — выслушав меня и почесав за ухом, заявила Ирка. «Мне стало обидно. Ясно было, мой рассказ впечатления не произвел. Ничего удивительного». Он мне тоже не понравился. «И что мне с этим делать?» — все-таки спросила я. Она пожала плечами. «К ментам идти». «Ага», — фыркнула я и отвернулась. «Что «ага»?» — передразнила Ирка. «С такими историями только к ним». «Да меня они насмех поднимут». Ирка ткнула в меня пальцем и удовлетворенно кивнула. «Правильно. Слава богу, ты сама это понимаешь. Следовательно, помутнение рассудка у тебя временное». «По-твоему, я все это выдумала?» «Вряд ли. Просто у тебя свой взгляд на происходящее, который расходится с тем, что имело место быть». «Ну и где мы разошлись?» — усмехнулась я. «Я имею в виду себя и здравый смысл. С чего ты взяла, что мужиков в клинике интересовала именно твоя кровь?» «Как с чего?» «С того, что лаборантка звонила по телефону, но она же твоего имени не назвала». «Да при чем тут имя?» — начала я злиться. «Все яснее ясного. Да? Тогда скажи, нафига кому-то твои анализы?» На это мне возразить было нечего. Оттого стало обидно, и я замолчала. А заодно порадовалась, что не рассказала о типе с пуделем. Ирка бы просто меня высмела. «А гадалка?» — буркнула я скорее из упрямства. «Ты что, забыла?» — покачала головой подруга. «В той квартире таджики ремонт делают». «Может, кто-то из них решил пошутить?» Хочешь, спустимся вниз, сама с ними поговоришь. Правда, они по-русски не бельмеса, но попытаться можно». Я подумала и согласилась, хотя и подозревала, что из этой затеи ничего путного не выйдет. Пока я пила кофе, Ирка переоделась и, заглянув в кухню, меня позвала. Я с тяжелым вздохом отодвинула чашку, и мы отправились на третий этаж. Металлическая дверь в шестую квартиру оказалась приоткрыта. Я не без робости топталась рядом, но Ирка решительно распахнула дверь и подтолкнула меня вперед. Прихожая, коридор и небольшая комната без окон. Я быстро огляделась. Вне всякого сомнения, вчера я была именно здесь. Тогда тут было темно. В комнате без окон, где меня поджидала гадалка, горела свеча. «Есть кто живой?» — крикнула Ирка. Из комнаты слева появился мужчина в джинсах и белой футболке, светловолосый, лет 40. «Либо хозяин квартиры, либо прораб», — решила я. «Здравствуйте», — сказал он, настороженно приглядываясь, как будто не зная, чего ожидать от нашего визита. Я улыбнулась, тем самым давая понять, что намерения у нас самые мирные. «Вы хозяин квартиры?» — деловито поинтересовалась Ирка. «Нет, слежу за работой. А в чем дело?» «Ваши люди здесь ночуют?» — спросила я, решив взять инициативу в свои руки. «Нет. Утром я их привожу, вечером забираю». «А ключи от квартиры есть только у вас и у хозяев?» «Не удивляйтесь моим вопросам», — вновь улыбнулась я. «Вчера меня разыграли как раз в этой квартире. Теперь я пытаюсь найти шутника». «Разыграли?» — нахмурился мужчина. — Да, я шла к подруге, она этажом выше живет, и ошиблась квартирой, вот эта дверь была приоткрыта. А там, — я ткнула пальцем в комнату, — сидела женщина. — А вам это не померещилось? — с сомнением спросил он. — Может, вы в какой-то другой квартире были? — Нет, в этой, — твердо сказала я. Он пожал плечами. — Хозяева уехали отдыхать. Вряд ли кому-то еще ключи оставили. Между тем в прихожей появились двое рабочих, стояли в дверях и внимательно прислушивались к нашему разговору. «Девушка правду говорит», — кивнул один из них. «Был в квартире кто-то». По-русски он изъяснялся не очень хорошо, но смысл я уловила. Прораб шагнул к ним и стал расспрашивать на родном для них языке. Они пожимали плечами и несколько раз повторили одну и ту же фразу. «Чепуха какая-то», — повернулся к нам прораб. «Они говорят, что утром пришли, а в квартире странный запах. Двое на него внимания не обратили, а вот он», — прораб кивнул на высокого парня, — «говорит, почувствовал». «Странный запах?» — насторожилась я. «Что значит странный?» «Дыней пахло». «А откуда ей здесь взяться? Они вчера дыню не ели, а запах был. Впрочем, ему могло и почудиться». Они на всякий случай квартиру проверили, ничего подозрительного. Как видите, ремонт мы заканчиваем, осталось двери навесить, да в одной из комнат ламинат постелить. Взять тут нечего, инструмент и тот почти весь увезли. Странно, — покачал он головой, — придется замок менять. Может, подростки решили поразвлечься, хотя... Непонятно, — повторил он. Дверь утром была заперта? Конечно. Замок, правда, так себе, при желании его открыть нетрудно. Чувствовалось, что прораб всерьез обеспокоен. В то, что вчерашний розыгрыш — дело рук подростков, я не верила. Никого, кроме гадалки, я не заметила, а ей вряд ли пришло бы в голову развлекаться вместе с дворовой шпаной. Тут я попыталась представить, как она выглядела. Отчетливо помню только шарф, повязанный наподобие челмы, а вот лицо — молодое, старое. «Вы так и не сказали, кого здесь видели?» — сказал прораб. Рассказать о гадалке я не решилась, но ответить что-то нужно, а врать не хотелось. «Вон там горела свеча», — кивнула я в направлении комнаты. «В гардеробной?» «Да, и сидела женщина. Выглядело все это довольно необычно. Я испугалась и убежала». «Так, может, вам все просто привиделось?» — обрадовался дядька. «Может быть», — не стала я спорить и потянула Ирку к выходу. Прораб вместе с нами вышел на лестничную клетку. «Наверняка привиделось», — сказал он. «Я еще понимаю, подростки, но женщина. Хозяева в отъезде. Откуда здесь взяться женщине?» «Но я как-то в квартиру вошла?» Он пожал плечами, не зная, что на это возразить. Стоит мне сказать, что вчера я прибыла с дня рождения, и он решит, что у меня разыгралась фантазия на почве алкоголя. Ирка, например, в этом уверена. Стоит лишь взглянуть на ее физиономию, чтобы убедиться. Тут я кое-что вспомнила и задала вопрос. «В квартире есть часы с боем?» «Есть. Напольные, какая-то реликвия. Хозяева не решились их перевозить, боялись, что развалятся». В этот момент мое внимание привлек легкий скрип. Я оглянулась и увидела, что дверь напротив приоткрылась. «Никакой женщины вчера здесь быть не могло», — повторил прораб, похоже, самого себя успокаивая. «И все-таки она здесь была», — упрямо произнесла я, лелея надежду, что мои слова возымеют продолжение. Так и оказалось. Дверь квартиры напротив распахнулась, и я увидела старушку с любопытной физиономией. Такие бабки очень наблюдательны. «Здравствуйте», — кивнула я. «Здравствуйте, здравствуйте», — ответила старушка. «Вы вчера ничего подозрительного тут не заметили?» «Уж не знаю, подозрительное или нет, а в квартире Пахомовых точно кто-то был. Рабочие обычно в 10 уходят, а вчера задержались». «Ничего подобного», — обиженно заявил прораб. «Вчера тоже в 10 уехали, ну, может, в 10:30. Мы по ночам не работаем, никому не мешаем, жалоб никаких». Я мысленно пожелала ему подавиться, боясь, что старушка чего доброго дверь захлопнет, не желая продолжать разговор, но его слова ее лишь раззадорили. «Уж не знаю, кто у вас тут был, но я своими глазами видела, как вышли двое — мужчина и женщина». «Только не подумайте, что я из тех, кто вечно в чужие дела свой нос сует. Мне до чужих квартир дела нет. Работаете и работайте на здоровье, только не шумите. И чтоб в подъезде не свинячили. А вчера я дочку ждала. Она у подруги задержалась, и я беспокоилась. В подъезде лампочку вернуть некому, темнота. Вот я то у кухонного окна сидела, то в прихожую выходила». Мне послышалось, вроде подъездная дверь скрипнула. Я и посмотрела в глазок. Они как раз выходят. Мужчина видный такой, а женщина вроде пьяная. Пьяная? Ну, или больная, уж не знаю. На ногах едва стояла. Он ее под руки вел. А как она была одета? Спросила я. Обыкновенно, пожала бабка плечами. На одежду-то я не обратила внимания, только подумала, может, новые хозяева квартиры, может, Пахомовы жилье-то продали. Бог знает, кто здесь ремонт делает. «Пахомовы в Турции», — хмуро бросил прораб, которому происходящее нравилось еще меньше, чем мне. «Ну, может, и в Турции, а я своими глазами этих двоих видела. Лиц не разобрала, и одежду тоже темно было. Мужчина видный, а женщина не в себе». «Так, может, они с четвертого этажа спустились?» — не отставал дядька. «Ничего подобного. Из Пахомовской квартиры вышли». «В котором часу вы их видели?» «В 23:45», — бойко ответила старушка. Все сходится. В это время я уже находилась у Ирины, пила кофе и пыталась прийти в себя. «Придется замок менять», — покачал головой прораб. «Хозяевам я позвоню, но как-то все это странно». «Еще как», — хотелось мне сказать, но я промолчала. Бабка, постояв еще немного, скрылась за дверью, сообразив, что ничего интересного более не предвидится. Прораб тоже вернулся в квартиру, а мы с притихшей Иркой поднялись к ней. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросила она уже на кухне. «Не больше, чем ты. Если бабка видела мужчину и женщину, выходящих из 6-й квартиры, значит, ни о каких моих глюках и речи нет». «Лучше бы глюки», — поежилась Ирка. «Гадай теперь, кому пришло в голову тебя разыгрывать. Может, тебя с кем-то спутали?» «Может». «А что гадалка тебе сказала?» «Ничего», — хмыкнула я. Сунула мне в руки шар, вроде бы стеклянный. Глаза у тетки закатились, и она отключилась. Произнесла только одно слово — «Дэви». «Дэви? Что это значит? По-иностранному, что ли? А на каком языке? Откуда мне знать?» — разозлилась я. «Давай посмотрим в интернете». Мы ходко устремились в комнату, где у Ирки был компьютер, устроились за столом, и подруга набрала слово «Дэви». Поисковая система выдала результат, а Ирка забормотала. «Что у нас здесь? Так, Дэви, на санскрите Дэви — богиня, основное женское божество. «Не подходит. Дальше то ли имя, то ли фамилия. Какие-то англоамериканские авторы. Абсолютно ничего стоящего. Может, ты не расслышала?» «Может», — буркнула я. «Ринка», — посидев немного в глубокой задумчивости, позвала подруга. «Если тебя здесь не глючило, значит, и в клинике. Я хочу сказать, теперь твой рассказ выглядит совсем иначе». «Ага. Назрел вопрос, что с этим делать». «К ментам идти», — решительно произнесла Ирина. «Пусть разбираются». «Не смеши, очень им надо. Если кому и стоит обращаться в милицию, так это хозяевам шестой квартиры. Разумеется, в том случае, если они не знают, кто их жилплощадью пользуется. Вот что. Давай посмотрим, что это за фонд, в который отправились те парни из клиники. Выдай поисковая система нулевой результат, я бы не удивилась». Однако фонд «Помощь рядом» не только существовал, но и имел собственный сайт. Зайдя на него, мы узнали, что фонд создан 2 года назад для поддержки детей, страдающих лейкемией. Мы добросовестно просмотрели все материалы на сайте, заглянули на форум, но ничего подозрительного не обнаружили, и загадочного поведения мужчин в клинике это, само собой, не объясняло. «Чем они в этом фонде занимаются?» — задалась вопросом подруга. «Зачем-то им твоя кровь понадобилась?» «А вдруг они незаконно органы пересаживают?» «В фонде?» «Чего ты? Я имею в виду...» «Да поняла я. У меня шпионский триллер, а у тебя получается детектив с медицинским уклоном. И вовсе не детектив. Но как-то... страшненько, одним словом. Вот что, давай-ка все-таки пойдем к ментам». «Расскажем все, как есть. Во-первых, нам будет спокойней. Во-вторых, этим типам придется вести себя куда осмотрительней, если мы на них в ментовку заявку накатаем. В смысле, если меня пустят на органы, хоть будут знать, где их следует искать?» «Дура», — обиделась Ирка. «Дело-то серьезное. Час назад ты говорила, что у меня глюки». «Так это час назад. Потопали».